Мысль о том, что такого серьезного мужчину завалили, а никому нет дела в вышестоящей прокуратуре, меня расстроила. Мне хотелось есть, спать и опять есть, а не работать по безнадежному делу. И была пятница. Сегодня дело, конечно, не заберут. Это я размечтался. Придется жить с ним до понедельника. И в субботу вместо выходного у меня теперь, похоже, рабочий день со всем вытекающим из этого факта энтузиазмом. С особой тоской я вспомнил о вставленной в печатную машинку бумаги для написания обвинительного заключения по очень неприятному делу об изнасиловании. Четверо арестованных по этому делу сидели, а пятый уже умер в тюрьме от туберкулеза. Причем туберкулез у него был диагностирован только при поступлении в следственный изолятор номер один, в просторечии «Матросская тишина». И в такой стадии, что его сразу перевели на больничку умирать. Туберкулез был в открытой форме, и, конечно, его носитель был предельно заразным. Стадия называлась «возвратная». Это когда излечился и опять заболел. Антибиотики, которые были в тюрьме, его уже не брали. А ничего другого не было. И не в тюрьме не было, а в целом в стране. А может, никакие уже не брали. И у него все равно шансов не было. Они были простыми строителями из Украины, приличные когда-то люди из маленького городка, попали под влияние одного конченого, уже осужденного в прошлом дважды за изнасилование, тоже из этого городка, но познакомились в поезде. Он напросился вместе с ними работать, втянул их в регулярное пьянство, а кончилось все изнасилованием. Хорошая женщина, учительница младших классов. Всю ночь насиловали. Прямо на квартире, где работали. Потом выбросили в коридор и легли спать. Через минут 40 за ними пришли. Один был такой пьяный, что его добудиться не смогли и прям спящего привезли в отдел. А конченый не спал, спрятался в шкаф, и его реально забыли на квартире. Ушел бы запросто. Охраняемой границы тогда между странами не было. Ищи его потом и запрашивай выдачу через Генеральную прокуратуру. Но дежурный опер вспомнил, что женщина говорила о пятерых. Вернулся в квартиру и в шкафу нашел этого вожака случайно возникшей преступной группы. Он сразу начал давать признательные показания. Всех сдал, умолял дать возможность немедленно искупить вину, дать возможность извиниться перед женщиной, на очные ставки упал перед ней на колени. В общем, следующие 2 часа провел по системе Станиславского. А потом начал писать на всех жалобы. На меня писал 3 раза. Отказался от показаний, даже зачем-то угрожал собственному адвокату. Конченый. А 4 украинских строителей могли прожить честную жизнь, если бы не встретили его где-то недалеко от Жмеринки или Винницы в поезде Кишинев-Москва. 7 остались без кормильцев, а 1 вообще отошел. А тело его семья даже не смогла забрать из-за отсутствия средств. Я не испытывал к ним жалости. И к женщине не испытывал жалости. Нельзя жалеть того, кого уважаешь. Она была очень сильная. В милиции сдали ее телефон и адрес родственникам. Они звонили, караулили в подъезде, предлагали деньги, уговаривали, угрожали, караулили у школы детей и показывали им фотографии своих детей, которые остались без отцов и теперь будут голодать из-за вашей матери. Нас еще на семинаре по уголовному праву предупреждал преподаватель. Самое слабое звено в делах об изнасиловании – жертва. Боль забывается, стыд притупляется, берут от родственников деньги, боятся, в результате меняют показания, не приходят на суд. Все это на самом деле бесполезно. Изнасилование – дело так называемого частно-публичного обвинения. Возбудить по заявлению можно, а прекратить нет. Но так было всегда. Эта женщина оказалась просто кремень, и муж был всегда рядом с ней, и даже на допросах сидел рядом и держал ее за руку. При всех деталях сидел и держал ее за руку. С тоской я вспоминал о бумаге, вставленной в машинку вчера перед уходом, потому что хотел закончить писать обвинительное заключение сегодня. А теперь придется им заниматься неизвестно когда, а там еще по одному делу сроки подходят. И все это усугубляется тем, что на следующей неделе я дежурный следователь по району, Это значит, что все изнасилования и убийства в районе с нуля часов понедельника до нуля часов следующего понедельника будут моими. А я уже в пятницу устал. А мой товарищ Дима Голов, который дежурит на этой неделе, всегда приезжает вовремя и наверняка был на работе в 9 утра. Но меня уже увез холодный милицейский козел на холодное кладбище тусоваться с милицейскими генералами. Были же знаки. Стоял во дворе козел, и всякие воробьи не так пели. Ума, если нет, то уже и не будет. Только я положил трубку, как меня нашел Сева. «Тебя Голов ищет. Он на моем телефоне. Говорит, работу у него отбираешь. Хлеб, так сказать». «Всего только хлеб?» Я хотел пошутить, очень остроумный с выражением, но не смог придумать, как продолжить, и завис. Зато придумал Сева. «А я ему так и сказал. Тебя хлебом не корми, дай поработать». «Сплюнь срочно». Сева быстренько, мелко несколько раз сплюнул через левое плечо. «Сплюнул. А зачем?» «Просто давно не видел, как ты плюешься». «Развел меня? Все не можешь мне простить? У тебя же был первый день». Грех не пошутить менту над прокурорским, пока он еще на человека похож. Тут Сева был прав. Пошутить над прокурорским можно было только в самом начале. Впрочем, как и произвести хорошее впечатление. Потом милиционеры так доводили, что веру в хорошего милиционера убивали уже в зародыше. И пошутить не удавалось. Первый день работы я приехал со старшим следователем Потехиной в качестве наставника на свое первое убийство. А потом зашли в отдел допросить свидетелей. Убита была старуха-проценщица, топором, клянусь. Так вот, Сева увидел нового следователя и приготовился. Ждать пришлось недолго. Мы вернулись в отдел и собрались пить чай. Я попросил кружку, и Сева с радостью мне вручил. А потом сказал небрежно: «Ты только поосторожней, вчера 20 дагестанцев задерживали на рынке. Часа 3 здесь продержали, а у них там чесотка бушует». Я не то чтобы испугался, но все в его словах показалось мне логичным. Во всех новостях рассказывали о вспышке чесотки в Дагестане. Я с пониманием кивнул, я пойду помою, и два раза с мылом помыл в туалете кружку. А когда я вернулся, все уже пили чай, и Сева еще более небрежно продолжил: «С другой стороны, мы им из своих кружек пить-то не даем». Было очень смешно. Всем, кто уже пил чай. И мне тоже смешно. Но я все равно начал мстить. И мстил несколько раз. И напоминал, за что. Сева пытался ответить, но я был на стреме. Потом я забыл уже, а Сева не смог. И теперь каждый раз, когда ему казалось, что я его подкалываю, он мне напоминал всегда про то, что я не могу простить. По-моему, ему просто нравилось вспоминать о своем остроумии. Такие понты наоборот. Типа: «Как я круто тебя сделал, что ты теперь не можешь остановиться». Меня это веселило, потом раздражало, потом опять веселило. Я поднял трубку и, как только мог, неприятно сказал: «Не хочешь забрать у меня дело к себе в производство?» «Меня шеф предупредил, что ты так скажешь», — тоже неприятно ответил Голов. «Велел идти к тебе на помощь». «А зам ничего не сказал. Я только что с ним говорил». «А он еще не в курсе. Сейчас пойду доложу и выезжаю». «К обеду надо обязательно успеть. Вы пойдете в Узбечку?» «Мне манты оттуда круглосуточно снятся», — сказал без намека на иронию Игорь. «Очень серьезно», — сказал. Игорь страдал чем-то вроде булимии. Он всегда готов был есть. Всегда помнил, где и что можно съесть, за каким углом торгуют пирожками, в каком магазине есть кулинария с котлетами, где пирожная картошка с лимонной цедрой, вот гадость, а где пирожная картошка залита шоколадом, это отвратительно. Слухи ходили, что когда он дежурил по городу, то проверял все холодильники, если кого-то убили на квартире, и все съедал. В это я не верю, но стоило только порезать бутерброды и сложить их горкой на тарелке, как Игорь начинал их есть. Быстро, часто и почти не жуя. Это факт. А когда его упрекали в нежелании подождать остальных, вполне справедливо замечал, что остальные будут не есть, а закусывать, а он никогда не закусывает, потому что никогда не пьет. «Погоди, сейчас подумаю, может, какой-нибудь обыск надо получить». «Может, не надо?» — голос Голова стал чрезмерно печальным. «Вы все передо мной виноваты. Особенно ты. Два адреса и забыто. Надо признаться, наш прокурор не любил подписывать ордера на обыски. Но я пока не понимал, что мне обыскивать и зачем. И вообще было полное ощущение, что у нас ничего нет и не будет. В ожидании всегда голодного Голова, который с радостью дал себя послать на помощь ближе к обеду, я опять заснул. Рубанулся минут на 20 в кабинете Севы, прям положил трубку и сразу вырубился. Как сидел в кресле, так и обмяк. Ничего нет полезней второго утреннего сна с похмелья. Я проснулся звонкий и подвижный во всех суставах, с еще более ярким чувством голода и желанием физической культуры. Много бы я дал сейчас, чтобы так просыпаться хотя бы иногда. Как я малодушно спал в самое рабочее время, никто не видел. Можно будет сказать, что говорил по телефону. Хотя, если честно, я вряд ли был кому-то нужен. Был бы нужен, уже нашли бы. Трудно потерять следователя прокуратуры в одном отдельном отделе милиции. В дверях я столкнулся с соседом Севы по кабинету, пузатым и шумным украинцем Петренко. Он слегка придавил меня в проеме животом и довольный хохотнул. «Шо там, малый пошел, прокурор? Раздавишь и не пометишь!» С начальством и людьми Петренко говорил на обычном русском. С остальными на своем абсолютно диком суржике, который искренне считал украинским языком. Так ему самому казалось правильным. Если Петренко перешел с тобой на суржик, значит, делает вид, что ты свой. Реально своим у него был только один человек. И тот – жена. «В японской полиции выгоняют с работы, у кого талия больше 90 сантиметров», – сказал я, внимательно разглядывая сверху украинский живот, который меня так тепло и плотно придавил. «Та що вони їдять? Рис и траву. Мы их все одно на сале и картопле обыграем». С этим поспорить было сложно. Петренко в армии был, конечно, старшим сержантом, а при демобилизации получил звание старшины за особые заслуги перед артиллерией. Эта продольная полоска на погонах давала право пойти на работу в милицию с сохранением воинского звания, то есть старшиной. Это уже обещало дать старт мощнейшей карьере. Но Петренко совершил первую большую ошибку. Он пошел работать в московскую милицию. Когда спохватился, было уже поздно. Девушка, которая ждала его из армии в родном селе, приехала к нему в Москву, стала его женой и совершенно больше не собиралась уезжать. Союз развалился, начал расти живот, а азербайджанцы, торгующие фруктами, понесли тогда еще участковому Петренко первые премиальные. И ему пришлось смириться. Но тут же он совершил вторую большую ошибку. Перешел работать оперуполномоченным, где перспективы получить большие звездочки казались ближе. Потом участковым разрешили давать за выслугу целых подполковников, а дорасти до подполковника в розыске еще надо поработать. Никого не зашибить, ничего не потерять, никуда не выстрелить, никуда не попасть, если выстрелил. И Петренко иногда любил вздохнуть о своих больших ошибках. А о том, как ему было хорошо работать участковым, и о том, какая у него была бы жизнь, если бы он не позарился на огни большого города, а пошел бы работать старшиной в милицию ближайшего к родному селу города Малая Виска. Ходили слухи, что все ларьки у метро принадлежали его родственникам и кумовьям. Это было очень похоже на Петренко. Метро было на территории другого отдела, никакого палева, но он рядом... При хозяйстве я шел в сторону рекреации, где должно было идти перманентное совещание, но меня догнал Гоша со стажером. «Пойдем к Евсееву, покажу чего». И показал. Пистолет системы Стечкина в целлофановом пакете. «Где взял?» — довольно хладнокровно поинтересовался Евсеев. «У кладбища. Проверили со стажером еще раз. Там в урне под утренними бычками и нашли». «Аккуратисты», — заметил Евсеев про убийц. «Могли бы сразу сбросить». «А мы почему не нашли?» «А это на автобусной остановке. От входа метров 50. Мы мимо ехали. На удачу проверили. Надо признаться, простая милицейская удача или чуйка была при Гоше всегда. Но я не удержался и тяжело вздохнул. Все посмотрели на меня. Залепите мне воском глаза, залейте воском уши, и тогда обсуждайте. Ну сколько можно быть такими раздолбаями? А что, если случится невероятное, и вы же сами и раскроете дело? Гоша, вот ты и раскроешь. А оружие не изъято. Ты его просто взял и принес в пакетике, как пирожки с рынка. Неужели было трудно послать за мной и на улице найти понятых? Ну еще 20 минут полежал бы ствол с окурками. Не сказал я. А сказать ничего не успел, потому что в кабинет зашел упругой походкой Сева и мгновенно схватил пистолет со стола. «О, Стечкин! А че он такой грязный?» Но Гоша бескомпромиссно взял Севу за руку, отобрал пакет с пистолетом и довольно сурово сообщил. «Похоже, из него завалили Рюрика». «Да ладно, откуда? Мы же его не нашли». «А мы нашли», и, повернувшись ко мне, добавил немного даже заискивающий Гоша. «Сева только за пакет подержал. Все нормально». Я лично ничего нормального не видел. Могли нормально изъять оружие, нормально все оформить, а теперь я буду вместе с товарищами-милиционерами нарушать все, что можно нарушить, а можно было вообще не нарушать. Я опять тяжело вздохнул. «Сева, давай понятых оформляем», — не выдержал моего вздоха Евсеев. Ща, 5 минут, Сева был готов превышать и нарушать всегда. «Давайте так», — сказал я как можно более отстраненным от коллектива голосом. «Мы сейчас выходим на место, кладем обратно пистолет, ловим прохожих, а не берем своих понятых, и все оформляем». «Да ладно», — протянул Сева. «У меня отличные понятые, все подпишут и никуда выходить не надо». Сева был так искренне расстроен, что мне захотелось его убить. «А завтра случится чудо, и вы раскроете убийство Рюрикова. А ко мне потом припрутся 3 еврея-адвоката и будут рассказывать про этих понятых всякие чудеса». Я, конечно, не верил, что если такое дело раскроют, мне придется его довести до суда. Еще меньше верил, что его вообще раскроют. Но мне понравилось, как я придумал про 3 евреев-адвокатов, и я не смог не сказать и добавил максимально неприязненно. «У вас эти отличные понятые по 100 протоколов в год подписывают». «Все так, делаем по правилам. Эксперта не забудьте», — завершил дискуссию Евсеев. Где товарищ подполковник увидел возможность сделать все по правилам, я не понял. Сейчас мы выйдем на место, положим пистолет, где лежал, поймаем 2 прохожих, сделаем вид, что сейчас его достанем и посмотрим на него, как в первый раз. Эксперт проверит на отпечатки пальцев, конечно, ничего не найдет. Валить такого человека и оставить отпечатки – это просто лоховство. А судя по расстоянию, с которого стрелял киллер, он был совсем не лох. В этих делах мы упакуем пистолет как важнейший вещдок, торжественно принесем обратно в отдел, и все это будет описано в протоколе за моей подписью. И все благодаря творческому нетерпению моего почти друга Гоши. Зачет. Времени потратили на все 20 минут, и мое раздражение только усилилось от голода и холода, а когда мы все-таки пришли в узбечку, там уже сидел Голов и жрал самсу, не в силах дождаться, пока ему погреют шурпу, так и сказал вместо «здрасти». «Что-то сегодня здесь долго», и жалостливо посмотрел на меня в поисках участия, жуя самсу в угоду своей булимии. Кусок печеного лука из начинки приклеился к его нижней губе и двигался в такт жеванию, очень медленно сползая на подбородок. Это отвратительное зрелище спасло голову от неминуемой расправы с моей стороны. Я почти уже был готов начать его избивать. Но, во-первых, мое превосходство в физической форме было слишком очевидно и нечестно. А во-вторых, зрелище с ползущим луком его так деклассировало, что сделало физическое насилие невозможным. Хорошо бы лук упал на рубашку и оставил жирное пятно. Я благородно взял салфетку и протянул голову. «Вытри рожу, сейчас на рубашку упадет». «А что там, где?» Взял салфетку и застыл в ожидании голов. А на меня дыхнул таким мощным духом от начинки самсы, что у меня от голода почти закружилась голова. Лук на бороде слева, и голов вытер справа. А поскольку он не переставал жевать, то лук сделал еще одно поползновение и упал на воротник рубашки, как я и мечтал. Нездоровое удовлетворение разлилось по моему телу. «Опоздал», — сказал я с напускным сочувствием. «Ну вот, опять голов все время ронял на себя еду и всегда жирную. Он схватил солонку и высыпал на место падения лука тонну соли». «Абсорбенты, абсорбенты», — бубнил он, высыпая соль. В эту минуту принесли суп и плов. Я отобрал у голова плов и простил голова. Мы сидели в рекреации совершенно одни и делали вид, что работаем. Точнее, я делал вид, а голов мне помогал. Пятно от жирного лука на его рубашке исчезло совсем. У него был абсолютный талант по приведению в порядок своих испачканных жирной едой частей одежды. Я допросил всех ничего не значащих свидетелей. Это только звучит солидно, свидетель. Просто другого статуса в уголовном процессе для всех, кого зачем-то надо допросить, не существует. И все. Делать было абсолютно нечего. Опера из округа разъехались разнюхивать, подглядывать и трясти агентуру по поводу сегодняшнего убийства. И я уже был в предвкушении, чего они там на завтра принесут. Братва наверняка сама активно обсуждает произошедшее, а там агентуры навалом. Сейчас версий будет и одна другой краше. Сева бегает по району в поисках учителя физкультуры и его машины, хотя не факт, что бывший коллега сторожа имеет отношение к убийству, но больше у нас все равно ничего нет. Есть еще вторая машина, точнее отпечаток ее протектора с характерным дефектом. Сход-развал на правую сторону подъел шину, и одна шина, предположительно правая передняя, подъедена с двух сторон. Но это все на уровне предположений и случайностей. И машина, может быть, стояла там случайно, и протектор не подъеден, а просто забит рисунок грязью. На эти все идентификации по шинам полагаться лучше не очень. Другое дело отпечаток ладони на обойме. Обойма в пистолете, а пистолет в кармане злодея или хотя бы в бардачке его машины. Это нормальное такое доказательство. Жить можно, но на свободе нет. Но если мы раскроем такое серьезное убийство из-за того, что братва припарковала тачки на грязной октябрьской обочине, а не на асфальте, это будет круто. А значит, не будет никогда. Гоша и стажер уехали на Петровку доложиться. Там все были взволнованы таким качественным убийством такого человека. Значит, скоро и до наших дойдет, но уже после выходных, к сожалению. Парни обещали вернуться. Это у них запросто. Гоше просто некуда идти. У него после разводов даже своего дивана не осталось. Все лето жил на даче, а как похолодало, живет где придется. Говорят, даже комнату в общежитии просил. Но кто даст комнату уроженцу города Москвы? Сейчас помыкается и попросится к матери. Она очень крутая женщина, но тяжеляк. И Гоша тянул изо всех сил, и поэтому всегда возвращался поработать. А стажер еще не наработался и тоже вернется с Гошей. Вообще с ним нарушен порядок вещей из-за того, что стажер – хороший парень, но блатной. Надо было ему пару лет нажраться работы в розыске на земле, а потом уже перейти на Петры. Тогда бы он не хотел по пятницам возвращаться на территорию. А он из школы милиции сразу уехал во второй отдел. И поэтому все время болезненно хотел работать. Голов сидел в позе переваривания. Это он сам так называл позу на стуле с расслабленным животом и согнутой в полукруг спиной. И вычитывал обвинительное заключение по какому-то делу. Наш зам очень любил ставить на вид заграмматические ошибки, а Голов страшно этого стеснялся и поэтому по пять раз себя проверял. Если он находил ошибку, то обреченно вздыхал, исправлял ручкой ошибку, делал пометку на полях и продолжал чтение. Если честно, так делал один Голов. Нам запретили портить бумагу. Денег тогда в государстве не было. Ни на что, даже на бумагу, и недавно мы получили указание из Генеральной прокуратуры печатать обвинительные заключения с нулевым межстрочным интервалом. Даже так, и вычитывание уже напечатанных документов было недопустимой роскошью. Я сидел и думал о том, что у нас есть. И ничего не находил. Есть только машины. Если их установим, то сдвинемся. Но могли просто заехать помянуть кого-нибудь из своей банды. Физкультурник мог зайти к старому собутыльнику выпить. И еще неплохо было бы понять, что вообще делал такой серьезный преступник на кладбище ночью. Но не понималось. В общем, ничего у нас конкретного не было. На самом деле, следователю невыгодно, чтобы дело было раскрыто. От нераскрытых дел забот никаких. Допросил свидетелей, назначил экспертизы, дождался экспертизы и приостановил. А когда появляется фигурант, начинается. У нас был не очень большой район, а были совершенно неуправляемые районы. В основном спальники, где в одном квартале проживало столько, сколько в некоторых городах. В центре, где люди живут нечасто и в невысоких домах, работать было проще всего. А убийства в основном заказные и поэтому не раскрываются. Но что тогда творилось в спальниках, не передать. А штатное расписание осталось еще советское, когда убийств было в 5 раз меньше. А вот как раз с раскрытием в спальниках было неплохо, потому что в основном бытовуха, по пьяни. Где убил, там и заснул. Я шел как-то по улице около прокуратуры города и практически наступил на своего однокашника. Я его тупо не узнал. 5 лет проучился с ним на одном курсе и не узнал. Это был не человек. Он был тень. Леха, привет. Как дела? Привет. Какие дела? За мной 23 арестованных. Я охренел. 23 человека в следственном изоляторе по твоим делам — это как жить? Когда на учебе в Сербского нам показали бабушку, которая зарезала соседку и была признана невменяемой, следователи из регионов читали дело и возмущались низким уровнем следствия в Москве. Прям возмущались. А дело было именно этого моего однокашника. Я попытался заступиться и рассказать, что за этим следователем 23 арестованных, и он сделал все, что мог. Мне просто не поверили. 23 арестованных за одним следователем? Такого просто не может быть. А они были. Еще я понимал, что надо пойти позвонить заму по следствию. 2 его следователя пропали и молчат. Но надо было еще подождать. 16:00. Нельзя так рано звонить, а то еще выдернет в прокуратуру поговорить ни о чем. Позвоню, как порядочный, в 16:40. Зама уже будет ждать жена, и он не захочет подставляться, ожидая 2 своих следователей, тем более, что они просто горят на работе в пятницу вечером. Голов неприятно рыгнул и сказал: «Мне один врач говорил, что если плохо переваривается, надо немного сладкого. Поджелудочная включится и выбросит ферменты». Наверное, я посмотрел на него слишком тупым и безразличным к питанию взглядом, и Голов добавил почти трогательно: «Ну, чтобы протолкнуть, понимаешь? Иди попроси у кого-нибудь. В отделе по несовершеннолетним. У девочек всегда есть к чаю, говорят». Голов безропотно встал, но в дверях задержался. «А тебе не надо Катю проведать?» «А при чем тут Катя?» «Ну так. Она к тебе явно неровно дышит». Мне стало неловко. Еще выражение такое вульгарное. «Неровно дышит». Я собрался и предельно хладнокровно сказал: «Глупости не говори». Но, по-моему, мой голос выдал мою неловкость, приподняв немного высоту тона. «Ну и зря. Почему я не нравлюсь Кате? Я бы сразу женился. Но я хорошим девчонкам не нравлюсь. Не знаю почему». Голов искренне расстроился. «Потому что ты все время жрешь и воняешь все время едой, а женщины хотят внимания». «Откуда у тебя внимание?» — поддержал я товарища. «Да», — согласился Голов, — «я болен. Мне нужен врач. Я болен и одинок. Но я тоже хочу нравиться Кате», — надулся на жизнь Голов. «Катя тебя полюбит, а ты променяешь ее на тарелку харчо». «С грецкими орехами?» — искренне и с эмоциональной вовлеченностью поинтересовался Голов. И ушел просить печенье. О чем вся эта жизнь? Я люблю Алису. И только ее. Алиса со мной солидарна и тоже любит только себя. Катя нравится голову. Я, кажется, нравлюсь Кате. Успокаивала в этом несправедливо устроенном мире то, что Катя безуспешно нравится всему личному составу милиции, и голову не должно быть слишком обидно. Плохо, наоборот, когда нравится только тебе, а ей нравятся все остальные. Эта мысль показалась мне достаточно мерзкой, и я успокоился. «А, вот вы все где!» — весело сказал Сева, хотя всех был один я. «Нашел я физкультурника, и машину его нашел». «Клево. Вот кого нам точно надо уже допросить, и где?» «Не знаю», — так же весело ответил Сева. «Ты же сказал, что нашел». «Ну, я его нашел, в смысле, где живет. Знаю, какая машина, телефон, все знаю», — искренне весело продолжал Сева. «У нас были его данные. Нетрудно узнать, где он живет и какая у него машина. А сам он где?» «Он живет в съемной квартире, а машина по доверенности, между прочим», — немного обиделся Сева плохой оценки своего труда. «Живет прямо над Узбечкой, на втором этаже, вырос на соседней улице, так что у нас в паспортном столе есть его фото по форме 1». «Дома его нет?» Честно говоря, вопрос был лишним. Такой радостный Сева явно уже проверил адрес, который меньше, чем в 100 метрах от отдела. Но есть такие вопросы, которые мы задаем и думаем, что так надо. Говорит же тебе мама или жена: «Ты пришел?» Видя тебя пришедшего, а ты и вправду пришел. «Нету, и машины нету, но где-то она есть», — почему-то опять радостно продолжил Сева. А я уже хотел немного поработать, но не судьба. Пятница берет свое. Конец рабочей недели не будет зафиксирован допросом физкультурника. Я даже расстроился. Вернулся жующий голов. «Я сказал, что ты здесь, а Катя про тебя даже не спросила. Это хороший знак», — прям при Севе сообщил голов. «А что, Катя? Какая Катя? Наша Катя? А что с ней? Почему она должна спросить?» — оживился Сева. «Нет, не ваша», — сказал я холодно и зло посмотрел на голова. «А у вас что с ней? Шуры-муры? Расскажи, я могила?» Не на шутку разволновался Сева. «Это другая Катя», — решил исправить враньем свою ошибку голов. «Из прокуратуры, это по работе». «Из прокуратуры?» — подозрительно спросил Сева. «А кто там у вас Катя?» «Ты ее не знаешь, помощник по милиции. С другим отделом работает», — продолжал врать голов. Я даже не знал, что он так может. Словосочетание «помощник по милиции» подействовало на Севу отрезвляюще. Это были те девочки, через которых наша родина портила жизнь милиционерам, в основном через отмену постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, так называемые «отказные» или «отказники». Сева сразу загрустил. Вынесение необоснованных отказных в те годы было главным инструментом по улучшению показателей, и только девочки, помощники прокурора по милиции, стояли между законностью и полной ликвидацией преступности. Тут все и пришли. Евсеев, Гоша, Никитин и стажер. Никитин выглядел очень помятым после дежурства. До обеда был еще ничего, а потом как-то осунулся и помялся. Все потому, что он курит. Если бы он только пил, то выглядел бы значительно лучше. «У нас есть новости», — сказал Евсеев, садясь почему-то сразу на два стула и с выражением посмотрел на Никитина. «Мы, кажется, знаем, какие машины были у кладбища», — сказал Никитин, прикуривая сигарету от спички. Он реально до сих пор прикуривал от спичек и любил потрясти коробкой со спичками перед тем, как положить обратно в карман. Наверное, это был какой-то тайный знак своему неврозу. Никитин был хороший опер, плохой начальник уголовного розыска и от всего этого очень нервный. Вот спичками тряс и всем остальным иногда тоже. Все молчали и ждали, пока помятый Никитин закончит артистическую затяжку перед тем, как сообщить важную новость. «У нас тут в гаражах ворованные тачки перебивают». Тут он вспомнил, что рядом целых два следователя прокуратуры, и поспешно добавил: «Иногда. Мы сегодня с ними поработали, и они сообщили нам марки автомашин». «А они откуда знают?» — поинтересовался голов. У них заказ из Махачкалы на серебристый 600-й Мерседес. Как раз такой и стоял. Они метнулись за инструментами, а когда вернулись, тачки уже уехали. «Так они только перебивают или сами угоняют?» — усмехнулся я. «Перебивают, но тут такой соблазн». С сочувствием к людям, падким на криминальные соблазны, сказал Никитин. Мне показалось, что от него тянет этим сладковатым алкогольным запахом больше, чем утром. 300 метров до гаражей. Как устоять?» «Действительно, как устоять?» Только метнулся за инструментами. Мне даже интересно стало, что это за инструменты имел в виду Никитин. «А вторая?» — спросил я. «Семерка БМВ?» — в торопях спросил Сева. «Да, семерка». «Вот!» — торжествующе отреагировал Сева и посмотрел в блокнот. «Я 3355МН. Это машина физкультурника. Управляет по доверенности. Принадлежит некоему Соловьеву. Я ее нашел». «И где она?» — резко спросил Евсеев. «Не знаю», — продолжал чему-то улыбаться Сева. «Так, у нас есть физкультурник, которого нет, его машина, которой нет. И мы знаем, что вторая — серебряный Мерседес», — подвел итог Евсеев. «И обе машины могли там стоять случайно», — сказал я. «Вряд ли», — довольно уверенно для предложения с частичкой Ли сказал Гоша. «Да, похоже, не случайно», — сказал Евсеев, — «но могли». «Давайте исходить, что не случайно. Все равно больше ничего у нас нет», — согласился я. «Тогда нам нужно найти, допросить физкультурника, установить второго водителя и тоже найти». И тут все, кто курил, разом закурили. Гоша, Никитин, стажер и Сева. И даже Голов, который иногда покуривал, попросил: «Дайте и мне». И тоже закурил. Евсеев не курил, но и не обращал внимания на куривших при нем. И я остался задыхаться один. От обиды и одиночества мне захотелось поныть, но не было повода, да и некому. Жизнь — боль. Сева встал и заглянул в окно. «Отсюда окна физкультурника видны, но пока темно». «Верный оперативный признак», — не удержался от усмешки Гоша. «Давайте все пройдем по порядку», — вспомнив, что он начальник, Евсеев достал блокнот. «Итак, что мы имеем? Сегодня ночью, ориентировочно в промежутке между двумя-тремя ночи, на кладбище убит криминальный авторитет Рюриков Леонид Леонидович». «Две подряд буквы «Л». Это плохое сочетание», — вставил Сева, но все привыкли, и никто не отреагировал. «Сторож был пьян и ничего не помнит», — продолжил Евсеев. «Точнее, спал бухой. А напоил его старый знакомый Турнев Кирилл Алексеевич, который периодически выпивал с ним в этой сторожке и ранее. У кладбища в это время стояли две машины, точнее, на кладбище. Одна, предположительно, принадлежит по доверенности Турневу, другая не установлена. У нас есть отпечатки протекторов, пистолет Стечкин, из которого, предположительно, убит Рюриков, адрес фактического проживания Турнева. Что еще? Есть информация от наших коллег, но информация неподтвержденная и взаимоисключающая», — вступил Гоша. «Заказал то ли Сухумского и приговорен к какими-то ворами». Евсеев стал вспоминать версии по памяти, хотя вынул и положил на стол блокнот, где он все записывал. «Конфликт с Шатровым». «Шатров убит год назад», — вставил Гоша. «А так и не скажешь. Еще мне сообщили версию про каких-то ментов на стрелках, которых он куда-то посылал вместо себя». Евсеев вздохнул. «Опять все знаем, а раскрыть не можем. Как так? Такое ощущение, что Рюриков — наш близкий родственник. Сутки не прошли, а мы уже породнились. Все про него знаем. Завтра в 11 совещание. Будем выяснять, откуда информация. Вы будете?» — обратился ко мне и Голову Евсеев. «А надо?» — спросил я. «Дружественным сотрудникам прокуратуры всегда рады», — заулыбался Евсеев. «Я буду, а Игоря отпустим. Что ему там делать? Пусть отдыхает. Шаббат». Я так убедительно сказал «шаббат», что все почему-то усмехнулись, кроме Голова. А он молчал, но от удовольствия прям надулся и покраснел. «Меня послали на помощь только сегодня», — радостно сообщил Голов, продолжая радоваться шаббату. «Я бы тоже так сообщал. Типа вы работаете, парни, в субботу, а я нет». «Ну, я, может, как-то повреднее бы сказал». «Интересно, сколько в Москве серебряных шестисотых?» — задумался Евсеев. «Ничего эти из гаража больше не сообщали? Может, хоть фара была разбита? Или диски из чистого золота?» «Я не спрашивал», — опрометчиво ответил Никитин и, пытаясь исправить ошибку, быстро добавил. «Но ничего не было, сказали бы, точно сказали бы». Но Евсеев уже почувствовал, что Никитин заюлил, и без его Евсеева руководящего участия уже не обойтись. «Тогда поехали. Заскочим в гаражи и по домам». «Да зачем? Я сам». «Мы быстренько. Сева», — напомнил Евсеев Севе, что его это специально касается. «Да и нет их, пятница же, что им в гаражах делать?» Никитин уже знал, что все решено, но остановиться не мог и только ухудшал свою и без того тоскливую репутацию. «Вы как?» — спросил Гошу Евсеев. «Мы готовы», — просто ответил Гоша. «Наручники у кого-нибудь есть с собой?» Евсеев, наверное, недолюбливал гаражи. «У меня есть», — с трудом скрывая радость обладания импортными наручниками, ответил стажер. Мы с Гошей переглянулись и усмехнулись в унисон. Только он налево, а я направо. Получилось как раз параллельно. «Ну, тогда по коням», — бодро подвел итог Евсеев. «Меня ждала Алиса. Еще было время, но уже подгорало. И я искал в себе силы сказать мужественно: «Вас подождать?» Но Евсеев, похоже, не собирался возвращаться из гаражей на работу, и я увидел у него на лице желание как-то с нами распрощаться. У него явно уже были планы на вечер, помимо борьбы с преступностью и жены. И тогда я уже спокойно, даже немного небрежно, сказал: «Вас подождать?» «Да нет, вы поезжайте, мы же только поговорить». «Да-да, для каждого хорошего разговора нужны наручники, как же иначе? И 5 милиционеров с пушками». «Ну тогда удачи, до завтра. Я почему-то чувствую себя так неловко, когда говорю «удачи». Есть такие безобидные слова, которые портят речь своей какой-то секретной пошлостью». «Поехали!» Евсеев встал и только заметил, что сидел на двух стульях, и сам удивился. «Ну чем они нам помогут?» — грустно спросил мироздание Никитин. «Простые работяги». «А мы попросим их серебряный Мерседес поискать. Они же все равно его в Махачкалу ищут». То ли пошутил, то ли приговорил простых работяг Евсеев. Мы вышли с головым из отдела. Темень была уже полная, но почему-то всегда такой кайф выходить из накуренного помещения именно в среднеосенний вечер. «Забыл заму позвонить», — как-то отрешенно сказал я. «Опять на вид поставит. Я думаю, к понедельнику забудет». А я подумал, что я думаю, что не забудет, но говорить об этом не было сил. «Как считаешь, Никитин в отношениях с этими в гараже?» Так сложно Голов иногда формулировал. «В интимных?» «Можно и так сформулировать, в каком-то смысле». «Хорошие разборки без милицейской крыши трудно прожить», — решил я немного подогреть Голова. «Так ты думаешь, Никитин...» «Как бы это сказать?» «А ты точно хочешь это знать?» Голов задумался. И думал долго. 30 секунд. «Нет, точно не хочу. Но очень любопытно». «Вот что?» — ответил Голов. «Непонятно». «Думаю, нет». «Да я тоже так думаю. Но не знаю, почему так думаю». «Потому что он раздолбай, а для таких дел нужны высокоорганизованные коррупционеры». Голов на всякий случай молча согласился. «Ты звони, если нужна будет помощь. Я на работе до обеда точно буду». «Да зачем? Отдыхай. У тебя же шаббат». «Я не признаю шаббат. Они не признают меня евреем, а я за это не признаю их шаббат». Голов действительно имел серьезные причины поработать в субботу. Он даже очень любил поработать в субботу. Использовал любой повод, лишь бы не почитать субботу, как все его предки последние 3000 лет. Дело в том, что каждую субботу его ждал полный шаббат. Вся его семья собиралась на обед к его бабушке. Ну, то есть она была бабушка не только его, но его особенно. Он был младший внук и самый затисканный. От этого Игорь очень страдал. Хотя это еще можно было перетерпеть. Но разрушая мифы о еврейских бабушках, бабушка Игоря плохо готовила. Нет, не плохо, а с его слов просто отвратительно и скучно. Я не представляю, как надо плохо готовить, чтобы это не любил бы есть Голов, который точил просто все вокруг. Но и это можно было бы пережить. Но пережить атмосферу искренней ненависти, которая витала между женщинами в семье, он уже не мог. У бабушки было два сына. Отец Голова и дядя, старший брат отца Голова. У них было по жене. И как положено у хороших еврейских мужчин, эти женщины были первыми и станут последними. И на обеих жен обрушила все свои немалые таланты свекровь. Семье Игоря еще повезло. Его мать была матриархальная украинка. От этого всегда был счастлив подкаблучник отец и счастлива тоже матриархальная старшая сестра Игоря. Но несчастна была бабушка. Она не могла ненавидеть жену младшего сына во всей полноте потому, что она была не еврейка. Бабушка не была ксенофобкой. Она пыталась, но не могла. Мать Игоря искренне огрызалась со свекровью, но не было в их отношениях всех цветов ненависти, на которую способны невестка и свекровь. Может, потому что мать Голова периодически пыталась кричать на свекровь, и конфликт приносил женщинам удовлетворение. А вот старший сын был правильный еврейский юноша когда-то, и он женился на еврейке. Вот эти еврейские женщины и достигли в своей ненависти абсолютной полноты. Но втроем они были выше любых правил жизни в обществе. В последнее время Голов заметил, что его старшей сестре и младшей двоюродной сестре все это нравится. Игорь стал еще больше бояться женщин и еще больше сублимироваться в еде. Но я уже был слишком рассеян и ничего не ответил Голову. Сегодня вечером меня ждала Алиса, и я уже ни о чем другом не мог думать. А еще надо было заехать на стоянку за машиной, которую с утра я побоялся заводить, чтобы не заснуть случайно за рулем. Алиса училась на последнем курсе в Иньязе на вечернем и умела говорить на французском, что придавало ей особый шарм, или как его там правильно называть. Я, правда, ни разу не слышал, как она говорит по-французски. Но сама мысль, что твоя девушка делает это, должна сильно волновать, независимо от того, кто это слышал. Моя девушка говорит по-французски. Моя девушка — переводчик с французского. Меня так волновали эти формулировки, наверное, потому что она не была моей девушкой и, похоже, не собиралась. Нас познакомил Орех. Он приехал с ней в Ньюс-Паб на день рождения одного нашего общего знакомого. Орех так был рад, что она приехала с ним, что мы просто его не узнавали. Над ним даже посмеивались, но он ничего не замечал. Он и знать не мог. Откуда ему было знать, что над ним посмеиваются, если над ним до этого никто и никогда даже не пытался посмеяться? Особо разошелся именинник. Ему сильно Алиса понравилась, а он из тех мужчин, которые сразу теряют волю и человеческое достоинство рядом с красивой женщиной. При том, что им, этим мужчинам, не светит. И более того, мне кажется, именинник бы даже зассал попробовать познакомиться с Алисой без Ореха. А вел он себя прям неприлично. Алису это даже не веселило. Она все видела, но таким поведением именинник сразу перевел себя в разряд ее холопов. А Орех ничего не замечал. Он так гордился, что Алиса пришла с ним, что ему можно было припой капнуть за шиворот, а он бы не заметил. А мне было обидно за друга. Он же не просто старший друг. Он был когда-то моим самым настоящим кумиром. Спортивный кумир в твоем виде спорта — это не какой-нибудь рок-музыкант или духовный лидер из сектантов. Это серьезно. И когда именинник совсем разошелся, я воспользовался началом танцев, сдвинулся на освободившееся стулья поближе к имениннику и пробил ему под столом с ноги под коленку. Нетравматично. И потом выразил на лице недоумение его поведением. Он немного поостыл. Если честно, он и сам знал, что выглядит в такие минуты не очень, но не мог себя полноценно контролировать. Так что он смирился и немного затих. процентов на 40. Правда, позвонил мне на следующий день и соврал, что у него гематома на пол ноги. Точно наврал. Знаю я это место. Там гематома появляется только через день. Начались взрослые танцы под электрические гитары. По тем временам высшая форма культурного отдыха. Если, конечно, на гитарах играли правильные люди и в правильном месте. Для этого Орех Алису и привел. Правильным было все. А компания вообще была очень продвинутая. Девушке показать не стыдно. Алиса танцевала, как греческая богиня. Она чувствовала себя, видимо, не очень ловко за одним столом в новой компании, поэтому танцевала много и даже слишком показательно и слишком радостно. А Орех танцевал рядом с ней. Немного нелепо, смешно поднимая руки над головой и неловко перебирая ногами, иногда подпрыгивая, иногда даже как-то кружась. Выглядел он очень счастливым. Мне было на него смотреть радостно и стыдно. К Алисе я с того вечера стал относиться очень плохо. Она так откровенно парила моего друга, что по-другому я к ней относиться не мог. Но я сделал большую ошибку. Я поговорил об Алисе с Орехом. Случайно получилось. Во всем опять виновата гордыня. Как всякому влюбленному мужчине, Ореху хотелось поговорить об Алисе, но Орех никогда не был слишком уж разговорчив. Может, он даже не знал, что хочет поговорить об Алисе, пока я с ним не поговорил. А я прям почувствовал, что ему тяжело. Что эта переводчица с французского парит моего друга, а ему даже не с кем поговорить о ней. Я почувствовал себя очень умным и тонким, практически психоаналитиком с практикой в Голливуде или проповедником корейской секты, где все женятся, который все знает про межполовые отношения. И я сам аккуратно вывел тему разговора об Алисе, хотел поддержать друга. Но мы всегда такие хорошие, когда не знаем, кто мы, и не признаемся себе в том, что делаем. Я хотел поддержать друга, а на самом деле хотел потешить свое эго. И за это поплатился. Орех почувствовал мою поддержку. Он не из тех, кто будет искать разговоров о своих переживаниях и ныть кому-то. Орех стал искать моей компании, когда он с Алисой. Он видел, что нам есть о чем поговорить с ней, видел, что ей интересно со мной, и беспомощно пытался этим воспользоваться. Вначале мне все это показалось даже трогательным. И я с удовольствием приносил себя в жертву увлечению друга. Алиса немного раздражала. Даже много. Она вертела орехом, как хотела. Принимала дорогие подарки, хотя без пошлостей, типа шубы, но, может, был просто не сезон. Ездила на нем с учебы домой по вечерам, ходила с ним по дорогим ресторанам, а теперь в этих дорогих ресторанах он периодически платил еще и за меня. Надо признаться, Орех был рожден настоящим пацаном задолго до появления движения. Он считал своим долгом тратить деньги на товарищей, особенно на тех, кто не нашел себя. Он мог купить путевку в санаторий в Израиль больному псориазом однокласснику, оплатить ремонт разбитой машины соседу отца по даче, потому что он живет извозом и иногда подвозит отца в город. Он искренне полагал, что если получает деньги из общака, то они общие. Пока они были, конечно, в этом общаке и в жизни Ореха. Когда Алиса позвонила мне сама первый раз и попросила свозить ее по делам, прям так и сказала «по делам», я немного удивился, но в целом был польщен. Тем более она сама назвала причину. «Миша не может, ты не мог бы мне помочь?» Это прозвучало как «замени товарища в трудную минуту». В голове моей так прозвучало. «Нифига это было не так!» Я согласился. Дела оказались самое что ни на есть необходимое. Алисе надо было встретиться с подругой и пройтись с ней по магазинам. Точнее, по вещевому рынку, тогда это так называлось, по магазинам. А я вместо того, чтобы слить ее за такие дела, как вообще можно было подумать, что я повезу кого-то по магазинам? Все время переживал, что после большого американского внедорожника Ореха моя девятка выглядит не очень. Но К сожалению, Алиса была хорошо воспитана и не придавала принципиального значения внешним понтам. И мое порабощение началось. Вначале я сопротивлялся как мог. Из-за ореха, конечно. Мне казалось, что веду я себя нечестно. Не по-мужски, не по-товарищески. Как там еще можно себя вести не в такой обстановке? Я нелепо сопротивлялся. Начал избегать встреч с Орехом и Алисой. Орех мне звонил. «Привет, ты завтра как?» Алиса про тебя спрашивала. «Считай, что ты ее за что-то не взлюбил». «Да нет, просто занят все время». Старался я говорить спокойно, чтобы не было слышно, как у меня радостно щемило посередине груди от того, что Алиса про меня спрашивала. «За что я могу ее не взлюбить?» «Ну, я не знаю, вы очень сложные для меня, и ты, и она. Хороший орех, я очень простой. Завтра что? Алиса хочет в бильярд поиграть. Я не умею и не хочу начинать. Выручай». И я шел играть с Алисой в бильярд. И с трудом сдерживал себя, когда Алиса слишком низко наклонялась над столом. Или даже садилась на стол для удара. Или типа случайно касалась меня бедром, проходя мимо. И рядом был орех. И ничего не замечал от счастья. Потом мы прощались, Орех увозил Алису домой, а я еще ходил какое-то время вокруг бара, где мы играли, или сидел на лавочке у входа безо всякой необходимости там сидеть. Все это было невероятным испытанием. Я потом даже машину вел с трудом и полночи смотрел в потолок, думая о ней. Но так долго продолжаться не могло. И однажды Орех заехал ко мне на работу. Где-то за полгода до этого была смешная история. История случилась из неудержимого желания некоего Славика Мелешкина брать деньги в долг и потом их тщательно проигрывать. Славик торчал денег всем по кругу, и мне в том числе, мне немного. Я быстрее всех понял, что Славик играет. У нас была встреча одноклассников, мы пили пиво, ели чипсы с соленым печеньем и, собственно, ничего больше не делали. Типа мальчишник. Один из наших залетел, и надо было жениться. Он потом родил тройню и так и не оправился от этого никогда. Мы пили пиво на бульваре за Гоголем. Историческая точка. Наши ботаны пили лимонады. Я уже зарабатывал и пил эти кислые французские вина и воняющие торфом односолодовые виски. И проедал какие-то неприличные деньги по ресторанам, но с парнями старался не выделяться. И с удовольствием пил лимонады на бульваре, хотя не ботан, а просто за рулем. И тут Славик идет по бульвару с дорогой проституткой. Этих проституток тогда было не перепутать, что-то в них было неуловимо одинаковое. Славик бросился ко мне обниматься. Девушку не представил, что был ожидаемым палевом, а потом как-то неловко отвел глаза от одного из наших. И не зря. Мой одноклассник работал крупье в казино и сразу всем рассказал, как Славик проигрывает у них свою жизнь. А вчера выиграл, раздал всем много чаевых и взял с собой эту девицу. Видимо, столько вчера ей отсыпал, что сегодня никак не мог расстаться. Игровые и героиновые — это все. Удар по карману всех их знакомых. Да так попросят, что еще будешь сам бежать давать в долг. А то еще и воровать начинают. И я прекратил со Славиком все контакты. И простил в душе долг. Потому что душа не должна изнывать от того, что никогда не вернется. Прошло года два. И я сталкиваюсь прямо у входа в нашу прокуратуру со Славиком. Он по-прежнему был очень наряден, кашемировое пальто неприлично яркого цвета, такой же пиджак, но другого неприлично яркого цвета, какие-то туфли с вышитым рисунком. Но все было явно не слишком свежее. Славик, похоже, не мог дойти до магазина одежды, не встретив по дороге рулетку. А ведь когда-то он прилично зарабатывал, возил в страну все подряд, как все, был одет с иголочки во все самое именное, говорил по-английски и по-французски, одним из первых среди моих знакомых купил себе почти новый «Мерседес», конечно, ворованный в Германии, но «Мерседес», а потом решил, что жизнь удалась, и улетел в небеса. Вначале жизнь продолжала удаваться, и тогда он начал играть. И буквально за полгода потерял все. Партнеры по бизнесу перестали с ним делиться. Крыша запретила ему к этим партнерам даже приближаться, когда он дернулся. Славик кинулся за справедливостью к другим бандосам. Навстречу приехали его новые бандосы и его старая крыша. Обнялись и порешили, что он им всем должен за беспокойство и попытку соскочить. Что-то у него забрали, но далеко не все. Все он проиграл. Он проиграл абсолютно все и остался всем должен. Но играть не прекратил. Когда мы с ним столкнулись, он от неожиданности сбился с шага и застыл. Особенно примитивно плоским стало его лицо. Я же виду не подал, потому что увидел его чуть раньше, и когда он меня еще не видел. Это было очевидное преимущество, которое всякому живому человеку приятно. «Здравствуй, Славик!» — усмехнулся я, как мне показалось, очень достойно ситуации. «О, привет! Давно не виделись!» Славик немного справился со своим лицом и сразу начал отыгрывать ситуацию. «Где пропадаешь? Я тебя искал несколько раз. Темы были серьезные. Я смотрел на него и пытался придумать, как ответить пообиднее. Как-то обозвать его лживым и земляным червяком, но не в лоб, а тонко и умно, как и должен говорить гадости культурный человек. Я вспомнил пару наших общих знакомых, которые с удовольствием оторвали бы ему ноги, и подумал, что можно позвать его в кабинет и кому-нибудь из них позвонить. Но мысль была какая-то не мужская. Мне показалось, что такие мысли меня унижают, и они остались в фантазиях. Идея отвесить ему звонкого пендаля мне больше нравилась, но исключительно своей простотой. Я испытал физическое удовольствие от мысли про пендель, и меня сразу отпустило. Мне стало легко и приятно, а Славик был морально уничтожен в моей голове навсегда, как мне тогда показалось. «Да какие у тебя темы, Славик? Ты же играешь. У тебя одна тема, точнее две. Красная и черная». «Ну ты вспомнил, я год уже не играю». «Да мне и некогда». Он был так убедителен, что червяк сомнений чуть не шевельнулся во мне, но Славик тут же еще более убедительно добавил. «Помнишь, у меня были неприятности? Я решил, что это знак, и я все должен отдать, и все отдал, но зато очистился. И так после этого поперло, я теперь занимаюсь алмазами. В основном в Якутии живу, холодно, но оно того стоит. Развиваюсь, я просто бешено развиваюсь. Ты не представляешь, как я сейчас развиваюсь и какие у меня связи теперь. Камешки любые двери открывают». Славик говорил, а я не мог отвести взгляд от его белой джинсовой рубашки и от очень затертого ворота этой рубашки. «Сейчас буду делать совместное предприятие, Дебирс. Как узнали, хотели войти, но я отказал. А то все не поместимся. Сам понимаешь, очень серьезные американцы заходят». Тут голос его изменился, стал ниже, тише и секретнее. «Тебе правду скажу. Американцы — это прикрытие. Там колумбийцы, картель, ну ты понял. Денег у них, как у дурака фантиков, но все нелегальные. Платят по 80 центов с доллара, понял? Заходят на 20 долларов, а отдают 100. Так и сказали мне: Вячеслав, нам нужны легальные деньги, но мы не знаем, что делать, помоги нам. Я сказал: окей, комрады, сейчас помогу, а вашу неучтенку мы в России быстро оформим». Славик раздухарился и даже засмеялся от мысли про чью-то неучтенку. Я молчал и ждал, когда он перейдет к делу. «Ну, для тебя найдем долю малую, обещаю», — перешел издалека к делу Славик. «Да вы, похоже, крутые. Наверное, у меня столько нет, сколько надо, чтобы в такую тему войти». «А сколько есть?» — честно и откровенно спросил Славик, без паузы вообще. «Да особо ничего нет, я на пенсии». «Хитришь. Ну, как хочешь. Но имей в виду, озолотимся. Я прям бегаю от инвесторов. Как в Москву приеду, сил никаких нет. Хоть на улицу не выходи». Я понимающе кивнул. «Ну, а как? По Москве Славику ходить было действительно не очень уютно. И тут Славик решил, что пора попробовать. Слушай, У меня все активы в Якутске и в Америке. Выслали десятку, но пока придет, сам понимаешь. Можешь мне одолжить? Пару дней надо продержаться. Я прям видел, как сейчас скажу Славику, что он мне уже 2 года должен, а он обещает все вместе отдать. Там, правда, немного, но я сумму не буду называть, чтобы не выглядеть мелочным. Просто скажу, а он пообещает все вместе отдать. Славик, ты мне еще с тогда должен. Да я помню, Славик даже просиял. Ты же пропал? Вот, все вместе отдам. Пойдем ко мне зайдем, посмотрю, чем могу помочь. Тут я понял, что не смогу его просто так отпустить. Правда, что делать дальше, тоже не придумал. «А ты где-то здесь сидишь?» В голосе не прозвучало тревоги, так Славик был уверен, что я ему поверил. «Да вот, заходи». Я шагнул в сторону и открыл дверь в прокуратуру. Так что вывеска оказалась закрыта для Славика, и мы вошли. Правда, уже в коридоре Славик почувствовал неладное. Вывески у кабинетов были все-таки на русском языке. Славик шел по коридору и с удивлением читал должности владельцев кабинетов. «А что это?» «Прокуратура. Нам сюда». Мы вошли в кабинет, и Славик немного растерянно уселся на стул. «А ты чего здесь офис снимаешь?» Славик не сдавался. Но огромная пишущая машинка на столе прямо-таки излучала во все стороны свою карательную функцию в документообороте российского правосудия. «Я здесь работаю. Следователем». Там же написано, честно говоря, бумажки, вставленные в вывески, на которых были написаны наши фамилии, были очень мелкими, и увидеть, что я здесь следователь, он не мог. Но и не увидеть слово «следователь» не мог. «И что, интересно?» — понимающим голосом сказал Славик. «Мол, я все понял, ты тут работаешь коррумпированным следователем». 2 секунды я думал, как побольнее ему ответить, но ответить не успел. Дверь резко отворилась, и в просвете появился наш прокурор. «Что там по делу Ильеско?» — спросил прокурор. «Вот, допрашиваю. Потом буду готов доложить. Я не планировал так врать прокурору. Я вообще не знаю, зачем и почему я это сказал». «Я в город», — теперь уже немного соврал прокурор, поскольку после обеда, если он уезжал в городскую прокуратуру, то только домой. «Завтра жду в 9:30, работайте». Дверь также резко закрылась. «Ну вот, до завтра у нас с тобой время есть», — сказал я. Славик ничего не понял, но ощутил, что надо начинать волноваться. «А кто такой Ильеско?» — зачем-то задал Славик вопрос, на который ему совсем не нужен был ответ. «Маляр! Говорят, хороший. Эдуард Игнатьевич Ильеско. Уроженец села...» Я быстро посмотрел в бумаги, потому что запомнить это было нереально. «Джурджулешты. Республики Молдавия или Молдовы, как теперь говорят». «И что?» Славик вообще ничего не понимал. «1970 года рождения... Изнасилован хозяином квартиры, где делал ремонт, и его знакомым. Со слов хозяина, они вступили в связь по согласию. Более того, Ильеско брал с него деньги за услуги, так сказать, а потом к ним присоединился его ранее неустановленный знакомый. Говорит, познакомился только утром. Примерно так». «А я при чем?» Славик сдвинулся на стуле поближе к выходу, но бежать не решился, даже не покрылся испариной. «Знакомым будешь?» «Надо, Славик, я ничего не могу сделать. Прокурор сказал, работайте, теперь ничего нельзя уже сделать». «Как знакомым?» «Я же не знакомый». «Ну ничего», я достал бланк протокола допроса. «Мелехин Вячеслав, как тебя по отчеству?» «Александрович». «А тебе это зачем?» «Александрович, не волнуйся, мне этот Ильеско не нравится. Запишем, что ты с ним по согласию. И я вынесу постановление, чтобы тебя отсечь от уголовного дела. По согласию, это же совсем другое дело». «Ты гонишь?» — попытался улыбнуться Славик. «Мне не до шуток. Ты же видел? Я уже прокурору тебя случайно спалил. Ничего не могу сделать теперь, но по согласию теперь можно, не волнуйся». «Да хорош! «Как это по согласию?» — испугался Славик. «Значит, все-таки насиловал Ильеско?» «Никого я не насиловал!» «Слушай», — сказал я тревожно, — «совсем забыл. Мне в канцелярию надо. Пойди покури пока, пару минут». Я действительно пошел в канцелярию. Там окна выходили на дорогу, где сейчас будет сваливать от меня Славик. Он появился сразу, но его было просто не узнать. Он шел какой-то сгорбленный и несчастный. Человек без денег, без друзей, охваченный отвратительной и неизлечимой зависимостью. Он, конечно, понял, что я просто над ним издевался. И от понимания, что он такой придурок и не заслужил другого отношения, Славика всего как-то скорежило. И стыдно, наверное, было, что чуть не повелся на такую глупость. Должны же в нем остаться хоть какие-то человеческие чувства. Не все же у него скрутила рулетка. Славик шел несчастный и раздавленный, в старом кашемировом пальто яркого цвета, в каких-то с вышивкой туфлях, которые были очень сильно стоптаны, и сзади при каждом шаге это было слишком хорошо видно. А я торжествовал. Жесткое и не очень уместное ребячество, но государство само виновато, что мы были такие. Все дело в текучке кадров, от маленьких зарплат. Было бы хотя бы половина следователей за 30, как при Союзе, может, и мы все были бы взрослее. Когда я рассказал эту историю Ореху, он так хохотал, но главное, затаил мысль зайти ко мне на работу, и вот зашел. Сидел напротив и пил чай с лимонными вафлями. Смеялся, что первый раз в кабинете следователя и надеется, что в последний, а потом вдруг сказал без всякой подготовки: «Тебе нравится Алиса?» «Хорошая», — ответил я слишком спокойно на вопрос, который мне никто не задавал. «Я не об этом. Алиса тебе нравится. Вот я думаю, нам надо поговорить». На меня высыпали бочку с горячими углями. «Орех, ты можешь не волноваться?» «Я и не волнуюсь. Достало все. Устал я. Крови она мне столько выпила. Не знаю, что мне делать. Посоветуй». «Как я тебе посоветую? Не хотел бы я быть на твоем месте». «А на своем?» «И на своем». Отпираться было уже бессмысленно. Орех помолчал. И я помолчал. Что может быть глупее, чем любить одну женщину, которая никого не любит? «Я пришел сказать, что я все. Твоя очередь». «Орех, ты чего? Все у тебя получится». Я был очень искренен и переполнен позитивом. Чувство благодарности к Ореху за то, что он соскакивает, уже целиком поселилось во мне. «У меня уже ничего не получилось. Да еще Лиза узнала откуда-то. Разводом угрожает. Затемнение какое-то. Никогда со мной такого не было». «И что ты будешь делать?» «А что тут сделаешь? Яйца в кулак и терпеть». «Тяжело. А ты давай, может, у тебя получится». Мне показалось, что Орех это говорил с какой-то надеждой. Словно если у меня получится, ему будет легче. Может, и будет. Но мне было бы еще хуже. «А лучше ты тоже яйца в кулак. Совет старшего друга тебе», — сказал он уже в дверях. А я уже не мог дождаться, когда он уйдет, чтобы чувство благодарности и сочувствия к Ореху не мешали мне быть счастливым. С нашего разговора с Орехом прошло почти полгода, и я ехал за Алисой, чтобы отвезти ее с учебы на какую-то тусовку. Алиса была очень бодрая тусовщица. Она пошла учиться на вечерний, чтобы иметь возможность безжалостно тусоваться и с утра спать, а не ломиться к 10 на семинары. Именно так. К испытанию утренними подъемами она была довольно равнодушна и легко вставала рано, если ее ждет что-то прекрасное или очень нужное. Она пошла на вечерний не потому, что любила поспать допоздна, а именно потому, что была тусовщица. Именно так. И пятница был ее день. Но сегодня она не собиралась сильно разменивать свое здоровье, так как завтра был день рождения какого-то бара, где с ее слов будет очень круто, то сегодня надо пораньше закончить. Для меня все эти расчеты были немного сложны. Я никогда не понимал, когда я убьюсь, а когда выживу. Но с другой стороны, две ночи подряд меня не пугали. Тем более с выходным посередине. Не было еще такого, чтобы к 5 часам вечера я не был готов опять снова начать то, после чего сейчас не начал бы уже ничего никогда. Если бы смог все-таки закончить вчера, если сегодня утром можно называть вчера. Алиса как-то выборочно допускала меня до своих тусовок. Когда я ее просто подвозил, она упрыгивала дальше одна. Я мучился чем-то похожим на ревность, но хуже. Я просто думал и думал о том, с кем она. Кто он? Почему с ним, а не со мной? Зачем она так со мной? Когда она ко мне изменит отношение? Ну и, конечно, мое эго твердило, что лучше меня она не найдет. Как этого можно не понимать? Если бы она мне говорила подробнее, куда я ее подвожу, я бы так не переживал. Но зачем женщине в такой ситуации срывать покровы тайны? Это сучки, чтобы кусать кобеля, надо просто, чтобы у нее не было течки. А женщины находятся на другом уровне эволюционной пирамиды. У них есть подвижный и выкристаллизовавшийся интеллект. Они могут быть неприятными независимо от фазы Луны и уровня сахара в крови, даже независимо от того, как относятся к мужчине. Но сегодня я был спокоен. Алиса собралась на годовщину свадьбы своей лучшей подруги, которая была моей горячей сторонницей. Хотя это мало что значит, но мужчине в расстроенных чувствах несложно выстроить конструкцию, чтобы хотя бы вот сегодня и сейчас не думать о плохом. Нужно дать ему только немного соломинок, а мучиться он может и просто так, исключительно за счет метаболических конструкций. Точка ожидания давно была мною пристрелена. С этой точки я отлично видел вход и мог смотреть, как она идет, избивать первое слишком восторженное чувство от встречи, чтобы не выглядеть совсем глупо, когда она сядет в машину. Был, правда, минус. Пока она еще не вышла, я боялся, что она выйдет не одна. Выйдет с молодым человеком, подойдет и скажет: «Извини, это мой молодой человек, не надо меня больше встречать». Алиса вышла из института и как бы нехотя и отстраненно пошла в мою сторону. Это она тоже умела. Первое время меня эта ее манера очень расстраивала. Но что-то произошло во мне. Почти приступ бешенства стал во мне назревать из раза в раз. Какого хрена так выделываться? Сколько можно быть такой дурой, так со мной обращаться? В этот раз приступ был особенно сильный. Даже захотелось уехать перед самым ее носом. Алиса села в машину. «Алиса, сколько можно так себя вести? Что ты идешь с таким видом? Что ты мне все время одолжение делаешь? Мне и так тяжело. Весь мир на тебе сошелся, а ты издеваешься. Зачем мне такая жизнь? Знаешь, я не могу больше. Нам надо эту историю заканчивать». Не сказал я. Алиса села в машину и сразу преобразилась. Поцеловала меня в щеку, но немного зацепила край губы. Поцеловала нежнее, чем просто знакомого. Положила свою руку на мою руку. Коснулась плечом моего плеча. «Как я рада тебя видеть!» Алиса немного потянула мою руку к себе. Еще раз сжала ее и только потом отпустила. «Поехали!» — сказала она как-то очень трогательно и радостно. «Наконец-то пятница!» Я был абсолютно счастлив. Умиление и гордость переполняли меня. Лучше бы я продолжал расстраиваться из-за того, как она отстраненно и равнодушно идет ко мне. Может быть, я не выглядел бы так глупо каждый раз. Мы приехали к бару, где намечалась годовщина. Я остановил машину так, чтобы сразу можно было бросить ее, если Алиса соизволит позвать меня с собой. Но Алиса и не собиралась. «Ну, я пошла». Она опять нежно поцеловала меня и сжала приятно, но не сильно, двуглавую мышцу. Я совершенно случайно напряг ее в ответ. «Пусть знает». что она у меня есть. «Тебя забрать? У меня еще есть дела в центре», — наврал я. «Нет, я дальше сама». Опять кольнуло за грудиной то, что не ревность, а гораздо хуже. Но не знаю, как называется. «Ты завтра отвезешь меня?» «Отвезу», — сказал я очень грустно, чтобы она видела, как несправедливо со мной поступает, используя все время как шофера. «А пойти со мной не хочешь?» «Пойдем». Я выключил зажигание и почти взлетел над креслом, насколько позволяет салон девятки. «Будет весело. Завтра в 10 жду. Пока». И она выскочила из машины. «Я облажался. Это завтра я хочу пойти с ней, а сегодня меня никто не звал. Но вроде она не заметила моей решимости. И все-таки я немного переживал, пока ехал домой, что мой глупый порыв не остался без внимания. Думать об этом было непросто и неловко. Поздно вечером позвонил Орех. Мне всегда было приятно, когда он звонил. Орех был античный герой, несгибаемый титан, духовный лидер, не меньше Ганди, человек из стали и прочих сплавов. Мы вместе занимались регби. Точнее, я занимался, а он и был регби. Я простой веер, несущий на фланге свое тельце, который ни разу даже в запас не был заявлен по мужикам, а он был центром вселенной. Там, в регби, где все орехи, он получил кличку «Орех». Не по фамилии, не по району, за морально-волевые. Он был меня старше на несколько лет. Я в 16 закончил с регби и пошел учиться, чтобы поступить в институт, согласно ожиданию всех моих товарищей по спорту и по району. Все считали меня умным. С Орехом я познакомился позднее. Знакомиться с кумиром детства очень круто. Я помнил все наши прежние встречи. Он, конечно, меня среди детей не запомнил. Ну, кто он и кто я? Орех только вернулся из Франции, где проиграл в профессиональном клубе все лучшие для организованной преступности годы, а когда вернулся, просто не знал, куда деваться. Очень быстро закончились французские гонорары. Жена пилила. Первая жена пилила тоже. Дети плакали. Орех забухал. Растерялся совсем. А со всех сторон звали на работу в братву. Кто же не захочет иметь на стрелке с неприятными людьми рядом человека, который получил кличку «Орех» там, где все орехи? Как же я отговаривал, рассказывал про марксизм, который приговорил братву 100 лет назад, объяснял последствия для братвы от укрепления национальной буржуазии. Все было бесполезно. «Я в этом бизнесе с 14 лет», — оправдывался Орех. «По 15 копеек получал со старшеклассников за вход в школу». Орех записался в братву. Через месяца 3 приехал прямо к моему подъезду на огромном американском внедорожнике по какому-то смешному поводу, чтобы я убедился, что он был прав, и все получилось. Но я знал, что он был неправ. Но куда было его девать? Друзей не выбирают. И у меня появился еще один знакомый профессиональный преступник. В принципе, когда вырос в плохом районе и занимался регби или борьбой, шансов в те годы обойтись без товарищей преступников не было никаких. Хотя боксеры и метановые качки из подвалов с одной штангой на всех и двумя гирями 16 и 32 килограмма на всех тоже не отставали. Орех позвонил поздно. Родители с сестренкой и собакой были на даче. Брать трубку, кроме меня, было некому. Звонок был тревожный. И я не хотел подходить. Я прям видел, что на другом конце провода неприятности. Но оказался Орех. Это было большое облегчение, не свойственное всему сегодняшнему дню. «Здорово, как сам?» Голос Ореха пытался не выдать какой-то заинтересованности во мне. И, как всегда, выдал, как и все голоса у всех. «Хочешь остаться непонятым? Не пытайся быть непонятым». «Ну вот, с работы пришел, город по колено в крови», — вспомнил я Евсеева. Хоть на улицу не выходи. Орех, ты что-то не договариваешь. Да забыл, с кем разговариваю. Прогуляемся, а? Мне жена курить дома не разрешает, одному скучно и страшно. Темно уже. А ты где? Жил Орех недалеко, в те времена все было недалеко. Но такого я не ожидал. Да я рядом. В автомате у молочки. Ничего себе. Орех в 100 метрах от моего подъезда. И зачем он сюда приехал? Никаких дел у меня с ним не было. Соскочить уже не получится, раз так близко. Да и куда можно соскочить, если кумир твоего детства зовет? Но была еще одна причина, по которой невозможно было именно сейчас ему отказать. Орех мог подумать, что я его избегаю из-за Алисы. Мы все-таки любили одну женщину. Орех был, как всегда, в старых джинсах и в какой-то потертой временем джинсовке. Братковская мода того года на темные костюмы и лакированные ботинки с железными застежками его не брала. Вообще никакая мода не брала. Единственное, что изменилось в его одежде с тех пор, как он записался в братву и получил свою уркаганскую долю, вместо толстого свитера с оленями, связанного его первой тещей, под джинсовой курткой теперь был более изящный свитер с какими-то готическими узорами. Мы зашли на детскую площадку за школой, забрались на скамейку и уселись на спинку. Уже нормально похолодало. И топтать скамейку было не стыдно, на нее посадят детей только весной. Орех курил, как подорванный. Он много курил, но не курил дома и не курил в машине. Поэтому, вырвавшись поздно вечером на свободу детской площадки, бросился добивать никотиновый голод. Предварительно Орех выкопал ногой ямку для бычков. Он был настоящий советский спортсмен и не мог бросать окурки на детскую площадку. «Как ты?» — обозначил интерес к моей жизни Орех. «Нормально. Только с работы. Не даете вы нам, преступники, спокойно жить». «Да уж, наслышан». Пауза. Мне она давалась непросто. Орех даже и не скрывал, что его голова многократно и абсолютно бесстрашно врезалась в головы и прочие части тела упертых парней во время регбистской фигуры под названием «Мол». И молчал без труда, делая вид, что подбирает слова. Я знал, что его многочисленные сотрясы не пошли впрок, и соображает он хорошо, но немного поломаться он должен был обязательно. «Видел я тут тебя в газете, это же ты был». «Нет, не я», — сказал я убежденно, потому что был твердо уверен, что это был не я. «Значит, я все отъезжаю. Надо жену предупредить», — усмехнулся Орех. «Ты о чем вообще?» Я был еще искренне удивлен, но уже начал волноваться. Орех вытащил из кармана джинсовки свернутую в трубку газету. «Ну, мне-то автограф. Можно попросить?» Непривычно мило улыбнулся Орех. «Наслышан он. Чего же еще можно наслышать, если на первой полосе вечерней Москвы лежал Рюриков, а рядом стояли и я, и Евсеев. Стояли и улыбались». Похоже, Ореха привело к молочке не дело, а любопытство и желание знать больше всех. Довольно уважаемое у братвы желание. Но мне от этого было не легче. «Похоже, я», — сказал я растерянно и зачем-то добавил. «Ты что, газеты читаешь?» «Ты же меня учил, что утро надо начинать с газеты», — Орех немного помолчал. «Но я начинаю утро с яичницы». «Сейчас уже утро?» «Да вроде нет». «Вот купил. Мне Стас стуканул про твой портрет. Стаса Красивого, помнишь?» «Кто же его не помнит? Брачный аферист по масти, если есть такая блатная масть кидать влюбленных баб. По крайней мере, он точно отдавал долю в общак, иначе ему бы давно отрезали мужские половые железы и слева, и справа. И был внешне очень крут. Уже тогда в кино появился образ несуществующего в природе брачного афериста, какого-то изнеженного и томного, с длинными мытыми волосами и в облегающих жопу тянущихся брюках. Где вы видели женщину с деньгами папы, мужа или еще хуже своими, которые могли повестись на такую гадость? Наш брачный аферист не терпит жалости к себе. Он предельно брутален, его жесты уверенны. Лицо многое видело, губы упрямы, челюсть волевая. Только такому мужчине с большой буквы может поверить женщина и отдать ему последнее. Надежному человеку, опоре в беде и в радости. Вот и Стас по кличке Красивый был такой. С него можно было рисовать идеального члена ОПГ. Просто образ русского бандита 90-х. Только одно его отличало от обычных пацанов. Стас был патологический трус. При мне один раз в качалке два пацана, желая исключительно повеселить уставших от джимов и тяг товарищей, неожиданно вернулись в подвал с улицы и с жаром стали звать Стаса на стрелку. «Стас, одевайся, у нас народу не хватает, 30 подольских на стрелку подъехало, выручай, иначе сольем!» Стас побледнел. И тонким от неконтролируемого выброса страха голоском, видать, прихватило за неотрезанные железы, сообщил: «Я не могу, у меня, кажется, грипп начинается». Короче, отлично я помнил Стаса. «Вот он. Но, думаю, он тоже газет не читает, но сказал, что пошел сегодня за газетой. А там ты». Мы оба почти синхронно усмехнулись. Стас был не только патологический трус, но и такой же врун. Последнюю историю, которую я от него слышал, как к нему приехали серьезные люди с УЗИ и испортили очередями дверь. Если есть хоть одна дверь в истории человечества в обычной хрущевке, расстрелянная из УЗИ, то это она. «Издержки профессии». Случайно в кадр попал. Журналисты приехали не ко мне, сам понимаешь. «Да». «Рюрик был серьезный мужчина. Я с ним как-то в метелице поругался. Мне потом объяснили. Ну, бухать же мне нельзя. Вот год назад последний раз. И как раз с Рюриком зарубились. Ты же говорил с какими-то абхазами». «Да, вначале с Рюриком, потом с абхазами, потом с ментами. С тех пор и не пью». «И чего ты хочешь узнать у меня? Как Рюрик выглядел?» «Не очень. Но, может, просто холодно было». «Вот все тебе шуточки. Любишь ты посмеяться. Ну, давай поплачем по Рюрику. Какое мне до него дело? Я из-за него, похоже, все выходные буду работать». «Да я его тоже лично не знал, кроме того случая. Тут вопрос не в личных чувствах. Такого человека завалили. Это удар по всему движению». «Орех, ты гонишь, ты вытащил меня ночью поговорить о судьбе организованной преступности в России? Да ты пойми, сколько можно авторитетных людей терять? Вот и Рюрик. Таких еще несколько человек, и совсем братва в разнос пойдет. А тут пиковые напирают, скоро плюнуть будет некуда». Орех замолчал, закурил. И все молчал, и я молчал. Честно говоря, я немного охренел от того, что Орех решил пригласить меня попереживать за судьбу того, с чем мне приходится иногда бороться согласно служебному положению. «Кто его завалил-то? На такое решиться, это знаешь?» «Понятия не имею. Ты быстрее узнаешь. Небось, братва уже шуршит?» «Да, разговоров много. Толку-то? Ничего не понятно. Я вот думаю, менты его. Больше некому». «Орех, хорош бредить. Какие менты? Где ты таких ментов видел?» «А что? Ты про белую стрелу слышал? Специальный отдел, валят людей». «Зачем специальный отдел, когда он успеет кого-то вальнуть? Даже прицелиться не успеют. Вы же сами совсем берега потеряли. Пиковые, крестовые. Все одурели от крови и бабок. Сколько людей Рюрик обидел за эти годы? Десятки. Может, он избил ни за что бармена где-нибудь в 89-м, а бармен теперь владеет заводами и пароходами. Вот и вспомнил. И купил пару правильных до скрипа в зубах пацанов. Таких правильных, что дальше некуда. Но бабки очень нужны, а так бы они ни за что. И нет Рюрика. Не думал об этом? А скорее всего свои же. Как он на кладбище ночью оказался? Гулять ходил? Где же еще гулять ночью? Кто-то привез. Ты часто с чужими людьми ночью на кладбище ездишь?» Я говорил еще долго. И отчаянно любовался собой. Особенно мне нравилось, как звучит мой голос. Немного уставший, но на хорошей опоре. Не зря же я пел в хоре 3 года в детстве. Еще мне нравилось, что я не брит, и у меня синяки под глазами, что добавляло достоверности. Я решил проверить, как меня слушает орех. Набрал воздух, чтобы сразу продолжить, и не смог. Я же ожидал увидеть мужественного человека, озадаченного мощью моего интеллекта. А увидел своего очень уставшего друга. С уставшими глазами, с уставшими плечами, с каким-то грузом, который не скинуть и просто так не забыть где-то в метро. Я толкнул Ореха в плечо. «Че, Орех? Плохи дела?» Орех не кивнул, не вздохнул. Такие люди не умеют выражаться бессмысленной невербаликой. Да устал просто. Я замолчал. И молчал без труда. Просто молчал. И Орех молчал. Такие дела. Время выбрало нас, и ничего мы не могли с этим сделать. Выхожу я из движения потихоньку. Позвали в долю ангару выкупать. Я уже только об этом и думаю целыми днями. Во вторник встречусь с Дато, у него мои бабки. И все. Пора соскакивать потихоньку. А кто это Дато? Точно отдаст? Да ты что, засмеялся Орех. Очень богатый пацан, проверенный и без говна. Сам предложил во вторник. Мне через неделю только нужны. Я был очень рад и с трудом удержался, чтобы не обнять Ореха. «Алису давно видел? Получается у тебя с ней?» Все-таки спросил. И даже как-то отрешенно. Трудно было ему спросить, а мне трудно было ему отвечать. Но надо. И надо ответить обычно, чтобы Орех не заметил, что я специально говорю специально непринужденно. Не слишком невозмутимо, не слишком равнодушно, но как это сделать, непонятно. Точнее, сделать это невозможно. «Недавно видел. Она нормально. Что нормально, чего нормально, непонятно». И я добавил скороговоркой. «Ничего у меня с ней не получается». И мне стало стыдно. Я не смог сказать, как надо. Одно предложение. И непонятно, я обидел Ореха этой скороговоркой, или спалил себя, или все вместе. «Привет ей передавай». «Да, конечно», — слишком поспешно сказал я, обрадованный, что тема закрыта. Орех как-то неуклюже полез во внутренний карман джинсовки. «Пыхнем?» — из кармана он вытащил коробку спичек и полупустую пачку беломора. Я сразу понял, что в коробке не спички. «Да я же не по этому поводу, меня не берет. Я по синьке». «Не, бухать с тобой надо здоровье, как у младенца. Такого у меня нет». Орех высыпал табак и мгновенно вытащил бумагу по стволу папиросы. Я всегда удивлялся, как такими огромными пальцами Орех так быстро забивает. Он сформировал косяк, смачно облизал его, чтобы горело не торопясь, и щелкнул зажигалкой. Сквозь зубы, зажимающие косяк, буркнул очень тепло и по-товарищески. «Взрываю!» Меня обдало дружеским теплом. Отказаться уже было неудобно, и уже воняло все вокруг. Орех набрал дым в легкие и застыл, как хомяк с ворованным зерном во рту. Он передал мне косяк. Я взял, сложил руки, как учили, затянулся. Меня никогда не забирало. Говорят, чтобы забирало, надо чаще курить. Но зачем мне это надо? Странный кайф — втягивать в горло, дерущий горло, вонючий дым. Мы покурили. Орех втоптал в ямку с бычками от сигарет выгоревший косяк, зарыл и внимательно разровнял ногами ямку. И сел обратно на спинку скамейки. «А из чего Рюрика убили?» — вдруг спросил Орех. «Не знаю», — наврал я, чтобы не говорить про найденный Стечкин. «Еще баллистическая экспертиза не готова. Макаров или Стечкин? Еще в Вальтер наш патрон лезет, но это слишком, не думаю». «Это какой Вальтер? Как в кино у эсэсовцев?» «Да, 9 миллиметров». «Он так стреляет!» Орех вытянул губы и 3 раза изобразил стрельбу из пистолета. «Тыщ, тыщ, тыщ!» «Нет, это ты наган показал, а Вальтер так. Тыж-тыж-тыж». «О, точно. Немцы с суши стреляют». «Во». «Тыж-тыж-тыж-тыж», изобразил Орех автоматную очередь. «Ага. Шмайсер». «А прикинь, когда кино озвучивают, там такие люди специальные есть, и они стреляют. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Слушай, а как быть, когда много немцев стреляет, и наши в ответ? Как там озвучивать? Сколько людей надо?» «Я был в студии на Мосфильме. Там не пульт, а летающая тарелка. Человек 40 поместится». «А, тогда нормуль. А как снаряды падают, знаешь?» Завыл Орех. «А ружье охотничье знаешь, как стреляет?» «Не люблю я охотников. Мне зверюшек жалко». «А как?» «Будь!»